Пока он терзался сомнениями, ассасин успел приблизиться к палатке Арслана. Последний радостно защебетал что-то на непонятном Виталику языке, но ассасин спокойно прошел мимо, не повернув даже головы в его сторону, и подошел к русскому чурке. Тот, даже не спрашивая, что иноземцу от него надобно, выложил на прилавок заранее заготовленную и явно не первой свежести шаурму. Ассасин молча извлек из-за пояса кошель, кинул его торговцу, взял в руки шаурму и двинулся к выходу с базарной площади. «Подайте рабу Божьему на пропитание!» — отчаянно завопил нищий, и словно в ответ из мясных рядов вывалился грузный амбал с мешком на плече и потопал за ассасином. В амбале Виталик тут же опознал еще одного своего кадра. Бывшие пираты работали артельно и очень слаженно. «Вах!» — возмутился Арслан. «Слушай, я ему как своему, за копейка такой дастархан накрыть хотел. Это неправильный шемахан». «У меня здесь клиенты прикормленные», — радостно заржал русский чурка, убирая кошель в карман. «Так что тебе здесь не светит. Вах!» — еще раз возмущенно фыркнул шемахан. Царский сплетник напряженно думал. «Шемаханы в городе. Может, это ничего и не значит, а, возможно, значит очень много». В голове его мелькнула примитивная проверочная комбинация, но от одной только мысли, что придется действовать подобным образом, Виталика перекосило. «Вайме, дорогой, шашлык невкусный!» Тут же отреагировал на его гримасу Арслан. «Шашлык что надо, вино кислит». «Вах, сейчас заменю». «Замени. А я сейчас вернусь. Нищему подать надо. Уж больно он разоряется». Царский сплетник, мысленно проклиная свою новую должность, отодвинул в сторону недопитый кубок, поднялся из-за стола и направился прямиком к нищему. Подойдя к нему вплотную, запустил руку в карман и начал там копошиться, делая вид, что нащупывает нужную монетку. «Сегодня вечером, чтобы все были в трактире у Трофима», — еле слышно прошептал он. «Дело козырное есть, объявляю сходняк». «Понял», — так же тихо прошептал нищий. «Из наших кто-нибудь поблизости еще есть? Из тех, кто покрепче?» «У нас все крепкие». «Я сейчас сяду доедать шашлык, а они пускай наедут на этого шемахана. Типа, на кого работаешь, кому платишь, за крышу платить надо и так далее. Бить не до смерти. Главное, чтобы он понял, что царский сплетник здесь самый главный. И сообщил об этом своим хозяевам. Мне с ними ряд вопросов перетереть надо, бля». «Не волнуйся, Кэп, все будет по уму». Нищий поймал кинутый им Виталиком алтын и начал биться головой об землю. «Благодетель, а вот спасибочки, вот уважу. Да я теперь чайщец, и краюху хлеба на такие денежки купить смогу». Нищий подхватил с земли свою шапку и испарился. Виталик вернулся на свое место. На столике перед ним уже стоял кубок другого вина. И, судя по исходящим от него ароматам, оно было не хуже предыдущего напитка. «Вах! Ты святой человек!» — уважительно сказал Арслан. «Такой деньга русский дервиш не пожалел. Аллах тебя не забудет!» От его слов царскому сплетнику стало еще хуже. «Может остановить операцию?» Заметалась в его голове паническая мысль. «Ну, подумаешь, шамаханы, обычные азербайджанцы, да я же в спецназе с такими служил. Один джават чего стоил?» Да, если бы он меня тогда на своем горбу не вытащил, все хана. О том, что Джават, обрусевший азербайджанец, чья семья еще в совковые времена, но обосновалась в Рамадановске, вытащил его, контуженного, из-под кинжального обстрела боевиков, Виталик узнал уже в госпитале, когда очнулся. Ирония судьбы. Он тогда отделался, хотя и приличным, но все же вульгарным сотрясением мозга. А из раненного, потерявшего уйму крови Джавада, спасти не смогли, не успели. Пока царский сплетник терзался сомнениями, со стороны мясных рядов вышли еще два амбала. Эти товарищи выглядели гораздо представительней пирата, отправившегося следить за ассасином, так как на них были кафтаны из дорогого сукна, не менее богатые портки, заправленные в яловые сапоги, и оба, разумеется, были из команды царского сплетника. Виталий хотел бы уже дать им знать, чтобы они убирались во свояси, но татуировка на его груди внезапно нагрелась, и царский сплетник оцепенел. Парень попытался дернуться, но не смог пошевелить даже пальцем. «Да понял я тебя, парашка, понял!» — мысленно взвыл он, и индусская богиня ослабила хватку. Амбалы вплотную подошли к палатке Арслана. Строго соблюдая конспирацию, они даже не глянули в сторону царского сплетника. «Кому платим?» — спросил один из них. «Кощею, Дону, царскому сплетнику». Арслан непонимающе похлопал глазами, взял в руки шампур с нанизанным на него шашлыком. «Мало платим. Один шампур копейка, хорошая цена». «Так, нормального базара не понимаем». Папаха с Арслана отлетела в сторону, а лицо его с размаху впечаталось в прилавок. «Значит так, чурка», — угрожающе сказал второй амбал, возя носом Шемахана по столешнице прилавка. Виталика при этих словах всего передернуло, но заставил себя сдержаться. «Здесь мазу держит царский сплетник. Ему платить будешь». «Вайме, за что?» Ошалевший от неожиданного наскока Арслан даже не пытался сопротивляться. «За охрану, от людей нехороших всяких», — пояснил первый амбал. «Их на Руси сейчас знаешь, сколько развелось?» «Сколько?» — простонал Шамахан. «Да почитай каждый третий». Второй амбал отпустил Шамахана, позволив ему поднять голову. «Вот треть всего, что здесь наработаешь, царскому сплетнику и отстегнешь за охрану. Но ежели Кощей или Дон наезжать начнут, скажешь, что царский сплетник тут уже застолбил. Им здесь делать нечего». «Мне!» Арслан схватился за разбитый нос, но струйки крови все же просочились сквозь пальцы. «Мне хозяйка сколько не разрешит отдавать?» В отчаянии завопил он. «А нам насрать на твою хозяйку. На этом рынке хозяин царский сплетник. Если ее что-то не устраивает, пусть перетирают вопросы с ним». «Ваймы грабят стража!»